Исан любил свою страну, считал самой красивой в мире. Он родился в небольшом горном ауле, поэтому немного напрягал многолюдный город. Зато нравились ощущения хозяина красивейшего места на Анатолийском побережье. Он ехал по оживленным улицам жаркого города, между домов мелькали клочки бирюзового моря, огромные баннеры с рекламой знаменитостей, которые дают концерты, огромные торговые суда стояли на якоре, большие и маленькие яхты с белыми парусами лавировали по волнам, туристы в бикини и пестрых рубахах ели мороженое, пили холодное пиво и кофе в прибрежных ресторанах и кафе. Праздник жизни омрачала мысль, что какой-то упырь рыскает по улицам города в поисках новой жертвы. Настроение испортилось от сознания того, что будет невероятно сложно вычислить этого злодея среди этого карнавала. От размышлений отвлек телефонный звонок. Голос Закари всегда звучал так, как будто он извинялся. «Привет, шеф. Я, кажется, нашел таксиста, который привез парочку на виллу». «Прекрасно, я скоро буду». «И из морга принесли анализы по вскрытию. Есть много интересного, и еще. Эксперты едут из отеля, куда ты их отправлял утром. Так там они тоже кое-чем поживились». Ерин был возбужден. После двух первых убийств расследование почти заглохло, и сейчас колесики завертелись с новой силой, убыстряя скорость. Только бы успеть угнаться, только бы не опоздать.